Глава 54. Ула. Вавилонская башня. К Клаве Мелихе ночью приходил и сожительствовал с ней Сталин. Ольга Степановна придирчиво выспрашивала про обстоятельства и детали. Клава задумчиво поясняла. Мужик как мужик, но старенький. Росту очень высокого. В шинели богатой, вроде генеральской. Все очень чином. Это что, снилось тебе, что ли? Снилось. Как же? Приходил в заправду с авосечкой, а там бутылка, ясное дело, колбаска копченая по 4 рубля и лимон. Я, говорит, страшное дело, как лимоны уважаю. От них вся сила происходит. Ну, и что потом? Ну, чё-чё, будто сама не знаешь, чё потом бывает. Ну, легли мы с ним. Ну, и как он? Обыкновенно. Я ведь не себе для удовольствия, я ему из уважения. А вот и врёшь. Чё это я вру? Чё это я вру? Загудела, накаляясь, Клава. Ты на меня сейчас не смотри. Я на воле такая хорошенькая была. Да, хорошенькая такая. Мне даже однажды офицер в трамвае место уступил. Врёшь. Ликовала Ольга Степановна. «Коль ты правду говоришь, где же бутылка, которую вы выпили, Забулькала тяжело, с присвистом задышала Клава, забормотала быстро и вдруг с ревом бросилась на Ольгу Степановну. «Ты ее скрала, хабалка проклятая, сдала за 12 копеек и мне в душу плюешь! Я тебе сейчас, шпионка проклятая!» Они вцепились друг другу в волосы, к ним бросилась Анна Александровна. Света безучастно и мертво смотрела в потолок, а я испуганно заголосила, и, осыпаемая с двух сторон ударами, Анна Александровна прикрикнула на меня: «Молчи, няньки сейчас прибегут! На собак волка не зовут!» Но няньки и так уже явились, привлеченные воплями дерущихся, отшвырнули к стене Анну Александровну, легко одними затрещинами загнали в кровать Ольгу Степановну, а вот с Клавой им пришлось повозиться всерьез. Они молча и мрачно, очень деловито пинали и тузили ее, тяжело валили на пол, пока медсестра принесла мокрую простыню и полотенце. «Давай, давай, отсюда сподручней, ну, крути сюда, давай, мне ловчее будет!» Запышливо возили они ее по полу, запеленывая постепенно в простыню и утягивая полотенцами. За 3 минуты они превратили Клаву в белый влажный кокон, слабо шевелящийся на линолеуме. «Дурында здоровая!» — облегченно сказала нянька. «Полежи в укрутке, небось, очухаешься!» Наступила тишина и опустошенность разгрома. Я забилась под одеяло, меня сильно знобило, одолевала тошнота. Света лежала неподвижно, она отсутствовала. Анна Александровна стояла у окна и что-то быстро шептала. По-моему, она молилась. Ольга Степановна сидела в углу кровати, читала старую газету. Она единственная в нашей палате. Читает газеты, и время от времени злорадно бормотала: «Вот так тебе и надо». «Ко мне бес приходил, и то я не дерусь». Через час Клава кричала нечеловечески, укрутка высохла и впилась в тело раскаленными клещами, и чем больше она сохла, тем боль становилась невыносимее. И Клавины крики не слабели, не иссякали, а только хрипли и наливались звериным отчаянием. Ольга Степановна нравоучительно заметила: «Теперь кричишь. Раньше думать надо было, когда возбудилась». Анна Александровна судорожно вздохнула, будто застонала, еле слышно сказала: «Господи, прости меня, грешницу». Я ни о чем не думала. У меня была пустая вялая голова. Непроглядная тьма сычевки медленно надвигалась на меня. Пришла сестра Вика и, как всегда, равнодушно, почти не глядя, прямо через простыню вколола Клаве аминозин. Постепенно стихал рев и крики Клавы, а Ольга Степановна, ни к кому не обращаясь, ткнула пальцем в газету и сказала грустно: «Ну вот, мы все на жизнь жалуемся. А в Америке-то тоже не сахар. Каждую неделю жизнь хужеет и дорожает». Я попросила Анну Александровну: «Расскажите что-нибудь». Негромко, успокаивающе шелестел ее голос. Я вслушивалась и вспоминала слова Библии. Но из какой книги? Напрочь утекло из памяти. Нимрод, завоеватель, основал державу огромную и могучую, и возгордился, и задумал основать всемирное царство под своей державой. И было это богопротивно, поскольку определил Господь потомкам Хама быть рабами других. Могущество свое и центр всемирной власти своей порешили хамиты прославить башней до небес в Вавилоне. Предприятие безумное, неисполнимое и противное Божьей воле, высшему предначертанию. И когда закипела работа, обжигались кирпичи и заготовлялась земляная смола, Господь смешал язык их так, что они перестали понимать друг друга. Воцарился хаос, прервалась работа, и безумные строители рассеялись по всей земле.